Глава вторая. Демидыч поправлялся медленно, но через две недели уже сам ходил по квартире, а сегодня сам вышел на улицу и сел на лавочку у подъезда ждать, пока я съезжу на заправку и подгоню к дому своего патриота. После вчерашнего события он вроде как весь преобразился и словно осветился изнутри какой-то неизвестной мне энергии. Вчера по моей просьбе приезжал мой знакомый врач Михаил из Барнаула. Осмотрел он Демидыча и вынес свой вердикт. Никаких лекарств Ивану принимать не нужно, ибо современные лекарства одно лечат, а кучу других органов калечат. Самым лучшим средством для Демидыча является свежий горный воздух и отдых на природе. Демидыч, как это услышал, так аж нарасцвел. Лишь его дочь Ирина все ходила по комнате, охала и ворчала про то, мол, где же она купит в городе свежий горный воздух. В общем, на межквартирном совете было принято решение. Мы, то есть я и Демидыч, едем на Алтай и будем жить на природе, пока Иван Демидыч не поправит свое здоровье и не наберется сил. Маршрут, куда лучше поехать, выбирали долго, почти до 2 часов ночи. Потом мы с Михаилом попрощались с семейством Демидыча, и я отвез его на привокзальную площадь, где и посадил в маршрутную газель до Барнаула. Подъехав на машине к подъезду дома, увидел сияющего Демидыча с семейством, а рядом с ними кучу баулов и коробок. «Ну что, народ, давайте быстренько загружаемся, и мы поедем. Путь до Алтая не близкий. А ехать по темноте у меня нет никакого желания. Случись что, на пустой трассе помощи ждать неоткуда». «Ой, Станислав Иванович, а где же вы спать и кушать будете?» – запричитала Ирина. «Не переживай, Ириша, на трассе полно гостиниц и кафе для дальнобойщиков. В случае чего там переночуем и поужинаем». За час мы управились с погрузкой, сердечно попрощались с семейством Демидыча и, выехав на трассу за город, взяли курс на восток, в сторону Алтая. Ехали молча, и уже примерно через час Иван Демидыч спал сном праведника. Через 6 часов пути я остановился на Газпромовской заправке. Дальше этого места на восток мне еще не приходилось ездить на машине, поэтому решил сразу сделать несколько дел. Залить баки под самую завязку, ибо где мне брать горючку, если она на трассе или в лесу, или в горах закончится. Размять ноги, а то маленько затекли с непривычки. Посетить комфортный туалет и перекусить в кафетерии на заправке. Оператор на заправке сначала удивилась, когда услышала от меня: «Первая колонка 95-го до полного. По моим подсчетам литров 200 возьму». «А влезет столько? Машинка вроде маленькая». «В мой патриот все влезет», — сказал я и улыбнулся. «Может, даже больше залью». Она же не знает, что у меня в патриоте установлены 2 увеличенных топливных бака на 55 литров каждый от фирмы «Бакор». Да 7 20-литровых канистр стоят позади редком. В общем, когда закончилась заливка бензина в последнюю канистру, счетчик на колонке показывал 207 литров. Я разбудил Демидыча, и мы посетили комфортный туалет при заправке, умылись и перекусили в кафетерии. Рассчитавшись с оператором и сердечно распрощавшись, мы поехали дальше, на восток. Проехав около 100 километров, справа от трассы мы увидели стоянку дальнобойщиков. На наше счастье, на платной охраняемой стоянке были места. Заплатив 100 охране, мы, оставив машину на стоянке, взяли 2-местный номер в гостинице и сразу улеглись спать. Проснулся я, по моим меркам, рано, в 8 часов утра. Демидыча в комнате не было, а его кровать была аккуратно заправлена. Выглянув в окно, увидел своего соседа в большой компании пожилых мужиков-дальнобойщиков. Они о чем-то очень серьезно разговаривали, а Демидыч то и дело кивал головой, словно соглашался с чем-то. Быстро одевшись, рванул к двери и чуть не столкнулся с входящим в номер Демидычем. «Ты куда это спешишь-то, Станислав Иванович?» – спросил меня Демидыч. «Пожар, что ли, где случился?» «Да тебя Демидыч в окно увидал и кучу мужиков с серьезными лицами. Вот и побежал, чтобы узнать, что вообще происходит». «Так ты, значит, Станислав Иванович, мне на выручку поспешал?» Демидыч улыбнулся. «Зазря ты про себя такую хмурую мыслю удумал. Мы с мужиками ентями очень серьезно за старую нашу жизнь стариковскую побалакали. Да и пораспрашал я их трошечки про дальнейшую путь-дорогу на восток, горам алтайским. Вот так вот». «Да уж, Иван Демидыч, а я грешным делом тут подумал о нехорошем». «А ты не думай плохого о людях-то, Станислав Иванович. Не все еще люди-то осволочились да скурвились в нынешние времена», — Особливо те, кто копейку своим тяжким трудом добывает, да мозоли себе на руки наживает. Ладно, хватит нам с тобой лясы точить. Пошли в харчевню, перекусим чего-нибудь и в путь. После плотного завтрака мы поехали дальше. Вскоре дорога пошла через предгорье. Демидыч весь извертелся, словно на иголках сидел, и что-то высматривал за окном. «Демидыч, ты что весь день как на скипидаренный? Или ты до ветру хочешь, так и скажи, остановлюсь без всяких проблем». «Не, Станислав Иванович, мне до ветра не надобно покамись. Тут где-то должен быть съезд хитрый с трассы на старую дорогу. Мне про него сегодня мужики с утреца обсказали». «Так зачем тебе съезд-то этот? Нам еще верст 300-400 ехать до места, которое мы сообща выбрали». «Понимаешь, Иваныч, мне мужики на стоянке поведали, что та старая дорога приведет нас в почти заброшенную деревеньку. Называют ее «Ведьмовская деревня». А все из-за того, что там живут две сестры-ведьмы. Люди-то изредка в те места к ведьмам наведываются. Там недалече чертовы плеши в лесах есть. Гиблые места, одним словом. В основном туда едут-то токмо те, кого хворь лютая скрутила по самое галифе. А медики ничего уже поделать не могут. Вот ведьмы и пользуют этих людей-то и на ноги ставят». «Иван Демидович, ты сам-то себя слышал хоть? Ты вот про что сейчас наговорил? Какие ведьмы? Какие чертовы плеши? За окном начало 21 века, а ты какую-то древность сказочную рассказываешь». «Ента для тебя и других людей, Станислав Иванович, зараз начало 21 века. А для меня уже давно миновала середина 76-го столетия. И то, ента по последнему летоисчислению. Вот так вот». «Да, Иван Демидович, умеешь ты тень на плетень навести. Пояснить ты хоть сможешь то, что сейчас сказал?» «Пояснить могу, но после. Тут уже недалече съезд должен быть». «С чего ты решил, что скоро съезд с трассы будет?» «Как с чего? Гляди-ка сам, своими собственными очами. Справа от трассы, на краю околочка, две березы хером растут». «Ничего не понял. Чем березы растут?» «Ой, какой же ты, Станислав Иванович, еще недоросль. Ничем березы растут, а как? А растут они в виде славянской буквы «хер». Тепереча, понял-то хоть? Вон, туда и глянь». Я посмотрел в ту сторону, куда мне показывал Демидыч. На краю околка росли две перекрещенные березы в виде Андреевского креста в форме буквы «Х». «Теперь увидел и понял, Иван Демидыч, хотя изначально ничего не понятно было. Ты просто как-то странно все это сказал». «А что тут странного-то? Я тебе все русским языком объяснил и показал. Разве то моя вина, что вы родной язык своих предков перестаете понимать и иноземные словечки используете?» На это высказывание мне было нечем ответить, поэтому я замолчал и через некоторое время остановил машину у околка с приметными березами. Прошелся вперед по трассе 100 метров, но нигде не увидел съезда с трассы. Вернувшись к машине, увидел легкую улыбку на лице Демидыча. «Демидыч, вот с чего ты сидишь там и ухмыляешься? Нет тут нигде съезда с трассы. Обманули тебя твои мужики-дальнобойщики». «Ох и пакостный же у тебя язык, Иваныч. Ну вот по что ты на хороших людей-то напраслину наводишь? Правильно я тебе говорил до вечера, что вы все смотрите, а не видите, слушаете и не слышите. А свои огрехи и недомыслия на других людей перекладываете». «Иван Демидыч, вот ты сейчас это к чему сказал?» «А к тому я это сказал, дорогой мой друг Станислав Иванович, чтобы ты не наговаривал зазря на хороших людей. Как говаривал мой дед, сварга ему пречистая, разуй глаза и обуй ноги. Ты присядь, мил человек, на корточке у машины и посмотри в сторону двух берез, что хером растут. Может, и узришь что-нибудь». Послушался я Демидыча, присел у машины на корточке. Насколько не смотрел в сторону берез, так ничего и не увидел. Обернувшись, снова увидел хитрую ухмылку Демидыча. Внутри помаленьку начинали закипать раздражение и злость. Но, сдержав себя, я хмуро спросил: «Демидыч, может, ты мне подскажешь, что я должен увидеть? Сколько не смотрел на эти березы, но так ничего и не увидел». «Дорогой ты мой человек, Станислав Иванович, я же тебя просил глянуть в сторону берез, а не на сами деревья». Демидыч, кряхтя, вылез из машины, присел на корточках рядом со мной и, указывая в сторону берез, стал пояснять: «Вот, гляди-ка, Иваныч, Везде травушка от трассы до околочка замуравилась, а в направлении ентих двух берез чуть пожухлая. Глядим далее. Пожухлась ента двумя ровными линиями бежит от трассы, в раскол меж околочками, а расстояние между ними аккурат на локоть меньше сажени. Теперь углядел? Да, вот сейчас увидел чуть пожелтевшую траву, но честно скажу, я так и не понял твоих последних пояснений. Мда. Трудно-то как вам нонче городским жить-поживать. Совсем уже от матушки природы оторвались. Ладно, попробую объяснить по-вашему. Вот гляди-ка, чуть пожухлая травушка пониже замуравленной будет. Как раз на пару вершков. То есть около 9 сантиметров. А что сие означает? А означает, ента, что чуть пожухлая травушка с трудом пробивалась к солнышку. И все потому, что земля под ней более плотная. Землица плотная от того, что ее машины своими колесами укатывали. Теперьича, ты понял меня, Станислав Иванович? Да, теперь мне все понятно, Иван Демидович. Но почему ты мне сразу по-простому не сказал, что тут старая колея дороги травой заросла? Иваныч, ну сказанул бы я тебе, что, мол, вот тут старая дорога быльем и травушкой поросла. Ну и че? Доехал бы ты по травушке до первой ямины или оврага. А далее чего бы делал-то? А так ты теперь и часам сможешь дорогу видеть и доедешь до места безо всяких яких. Уразумел? Уразумел. Благодарю за науку. Да ладно тебе, Иваныч, чего уж там. Нече небеса словесами сотрясать. Может, потихонечку поедем уже? Поднявшись, Демидыч сел в машину и сказал, словно для себя, а не для меня. Тоже не наука вовсе, то мудрость предками нам оставленная. Аккуратно съехав с трассы, мы не спеша поехали по еле заметной старой дороге. Через полчаса дорога пошла через смешанный подлесок, и ее стало хорошо видно. Далее мы уже ехали с нормальной скоростью, дорога не петляла. Была без ям и рытвин, так что смысла притормаживать у меня не было. К вечеру мы подъехали к заброшенной деревне, домов на 40-50 по обе стороны дороги. Дома все были добротными, рубленными, хоть и почерневшими от времени. Сразу было видно, что их на века ставили, а не для отчетности перед областной приемной комиссией. Остановившись у плетня первого дома, я посмотрел на Демидыча. Тот сидел с грустно задумчивым выражением лица. По его щекам тихо текли слезы. «Что случилось, Иван Демидыч? Тебе плохо? Сейчас я быстро аптечку достану». «Не надо аптечки, Станислав Иванович. Со мной все хорошо». «Как же может быть хорошо, если слезы текут двумя ручьями?» «Так то ж слезы радости. Я из Енты самой деревеньки в июле 41-го на фронт ушел. А после Отечественной войны меня в германской земле служить оставили. И был я там безвыездно, почитай, 8 лет. А как Сталина не стало, так нас сразу в Союз и отправили. Сначала эшелоном ехали, а после на попутках, на перекладных. В Иване городе я с земляком повстречался из соседней деревеньки. Мы с ним до войны в лесхозе частенько пересекались. Вот он там мне и поведал, что в деревеньке Нашинской нету более никого. Опустело и обезлюдило. Мужиков с парнями на фронт всех забрали. А девок и баб с детишками в города, на заводы, фабрики. Вот я и думал сие это время, что сгинула деревенька наша в пустотности лет. А оно, видишь, как все вышло-то? Вон там, с одесной стороны, 6-я хата от ентого края, Нашинская будет. Там я народился на свет белый. Там мальцом-юнцом уму-разуму набирался. Оттуда и на фронт ушел. Ты давай, Станислав Иванович, потихонечку поезжай до Нашинской хаты, которую показал тебе, и у ворот остановись, а я ножками пройдусь с ентого места. Ибо туточки все мои домочадцы со мной распрощались в 41-м. И стало быть, отсюда во мне к родному порогу пехом и возвращаться должно. Демидыч, ты хоть зонтик возьми. Видишь, небо тучами затянуло, вдруг дождик ливанет. Вымокнешь, как я в прошлый раз. Благодарствую за заботу, Станислав Иванович. Но не надо мне твоего зонтика. Чай не сахарный, не размокну. Демидыч вылез из машины и пошел в сторону своего отчего дома. А я потихоньку поехал к указанным воротам. Остановив патриота пред массивными дубовыми воротами, примыкавшими к дому, вылез из машины и стал ждать прихода хозяина. Неожиданно из ворот соседнего дома вышла пожилая женщина, лет 70, в славянских одеждах. Осмотрев меня внимательным взглядом, произнесла: Здрав, будь мил человек. Ежели приехал до Вереславы здоровье поправлять, то воротами ошибся. Через хату будут те врата, где она людей пользует. И вам доброго здравия, уважаемая. Вот только не ошибся я и к нужным воротам подъехал. А хозяин дома этого, Иван Демидович, вон он сам, по дороге сюда идет. Да дома соседские осматривает. Женщина взмахнула руками и с несвойственной возрасту скоростью побежала к соседнему дому. Добежав до дома, закричала в открытое окно. «Вереслава, шибче выходь из хаты! Ванюшка дяди Демида, соседушки Нашинского, возвернулся назад». Из ворот того дома вышла еще одна пожилая женщина неопределенного возраста. Увидев меня и машину, сказала: «Ошиблась ты, Ярославна. Не похож он на Ванюшу Нашинского. Да и лет ему маловато будет. 65, не более того. Тем паче вспомни, еще осенью 44-го дядя Демид на Ванюшку своего похоронку получил и чуть умом тронулся. Мамка-то наша его потом всю зиму выхаживала и травками пользовала. А Ванюше бы нонче лет 90 уже было бы». «Вот вечно ты так, Вереслава, не дослушаешь меня, а потом не сразу ничего всякую. Я не за ентого человека у машины тебе рекла, а за того, что по дороге вдоль деревеньки идет и к машине уже подходит». Демидыч подошел к машине, а потом, увидев двух женщин, не спеша, даже как-то степенно подошел к ним. То, что было далее, я про то ни в каких книгах не читал и ни в каких фильмах не видел. Это было что-то похожее на какой-то непонятный ритуал. Иван Демидыч поклонился им в пояс и произнес: «Во славу рода нашего, доброго вам здравия, соседушки-хозяюшки, на все времена, от круга до круга». После чего Иван Демидыч положил ладонь правой руки на сердце свое, потом плавно поднял ее вверх и расчертил воздух движениями, напоминавшими молнию. В этот момент в небесах раздался грохот грома, а еще через мгновение сквозь прореху в облаках ударил солнечный луч и осветил то место, где стояли Демидыч и женщины. Что они ему ответили, я пропустил, так как смотрел на небо, откуда шел луч света. Про то, что женщины ему ответили чем-то похожим, стало ясно через полминуты, так как солнечный луч увеличился и теперь заливал своим светом почти всю деревню. Вернувшись взглядом к месту происходящего действа, увидел Демидыча, обнимающего плачущих от радости женщин. Поняв, что это может затянуться на долгое время, решил прервать эти радостные события, так как чувствовал, что мои затекающие ноги могут долго не выдержать стояния на одном месте. «Иван Демидыч, ты гостя еще долго у ворот держать будешь?» – окликнул я его. «Ты хотя бы дом свой открыл? Ключей-то у меня нету». «Прости меня, старого, Станислав Иванович, опамятовал от радости такой и позабыл обо всем на свете. А в хату можешь спокойно заходить. Ключей и замков в нашей деревеньке испокон веков не было». Открыв ворота, загнал патриота на широкий двор и поставил его почти у самого крыльца, чтобы потом меньше ходить за коробками и баулами. Зайдя в дом, удивился свежести и прохладе, царящей внутри. Везде было чисто, никакой грязи и никакой пыли. У меня сложилось такое ощущение, словно дом покинули сегодня утром, а вечером я заявился в гости. Присев на широкую длинную скамью, прислонился спиной к стене и тут же заснул крепким сном. Что потом происходило вокруг, не знаю, ибо спал, как убитый.